Глава 20. По военным дорогам Донбасса. В одной главе и даже в одной или нескольких книгах невозможно описать то, что случилось на Донбассе. Мне думается, что об этом еще будут писать и снимать фильмы, будут об этом говорить и говорить везде, где только возможно. Весь вопрос в том, как об этом будут говорить и кому говорить. Вне всякого сомнения, эти события, война на Донбассе, то есть спецоперация, не что иное, как история. События, во время которых мы с вами живем, и мне пришлось и довелось принимать во всем этом самое активное участие. Рождающееся и подрастающее молодое поколение, которому уже 8 лет, хорошо знает, что такое взрывы, прилеты и улеты, что такое залпы системы ГРАД и многое другое. Выступая перед ребятами в школах и интернатах, я говорю с ними строчками своего произведения «Что такое Родина». Когда-то была идея написать и выпустить отдельную книгу, которая бы носила название «По военным дорогам Донбасса». Но теперь эта задумка приобрела более весомое значение и получает более масштабное воплощение, поскольку мне, автору, пришлось уйти на войну, чтобы защищать свой мир, который остался дома, в Донецке, на берегу реки Кальмиус. Припоминаются события 2014 года, когда кровавый пастор Турчинов объявил так называемую АТО, что положило начало всему противостоянию не только на Донбассе, но и во всей Европе, русскому миру, и во всем мировом пространстве. Оголтелые страны, американские прихвостни, издавна желающие крушения России, с особым остервенением и злобой принялись за старое, любыми способами навредить ей. Кто-то сказал, уже не помню, каждый раз Россия должна намять бока всем желающим, чтобы очередные 100 лет они помнили об этом. Лучше и не скажешь. Видимо, алгоритм этого выражения и есть константа, то бишь формула взаимоотношений сегодняшних дней. По-другому до русофобского мира это не доходит. Он понимает только силу русского оружия. Размышлять об этом можно очень долго, но я позволю себе повториться. Важно, чтобы об этом было написано правдиво и честно. Почти каждодневные прежние многолетние мои ранние утренние поездки за рулем автомобиля, связанные с бизнесом, позволяют мне писать и трактовать различные события, происходившие в то время, непосредственным участником которых я становился. Можно сказать, что я могу в некотором хронологическом порядке перечислять все те события, когда начались обстрелы нашего города Донецка и не только его. Я помню почти все гумконвои, которые приходили в город, все обстрелы и почти все попадания, все жертвы, которые забыть нельзя. Горьким осадком осталась на душе гибель всех наших героев. Помню, мне пришлось вывозить на своем фургончике женщин и детей из Марьяновки ранним утром, поскольку в то утро артиллерия врага усердствовала особо со стороны Еленовки. Да многое приходит на память. При всем при этом выступления моей концертной бригады «Донбасский характер», которую я создал, проходили с присущей ей интенсивностью везде, где в этом была необходимость. Галина Полякова, Юлия Тейбаш, Марина Салатинская, Роман Сухоненко, – Елена Вербицкая, Александр Гросов, Наталья Кожушка, Алексей Рябченко и многие другие замечательные и талантливые люди, которые являются неотъемлемой частью бригады. Все эти долгие годы они были всегда со мной и составляли костяк нашего дружного коллектива. Конечно, было много тех, кто принимал участие в выступлениях, кто-то не выдерживал и сходил с жизненной творческой дистанции, но те, которых я перечислил, являются гордостью нашего союза. 7 июля 2022 года, пятница. Скоро наступит дата, День молодежи, и нашей концертной бригаде «Донбасский характер» исполнится 6 лет. И, конечно же, эта дата нами будет отмечаться. Я думал о том, что, видимо, эту дату ребята будут отмечать без меня, поскольку я нахожусь на позициях, которые защищают подступы к городу и Херсонскому аэропорту. Я смотрел на возникающие в степи, как бы из ниоткуда, вихри, которые достигали внушительных размеров, а потом также вдруг исчезали, и думал обо всем. Время покажет, и, как говорится в песне, надо только выучиться ждать. И я заново учусь этому, и надо сказать, что это не так-то просто. А ракеты все прилетали, правда, уже реже, но прилетали, и их все так же неустанно сбивали наши панцири. Жаркое лето 2022 года, 7 июля, 18:00. В военный бинокль с позиции мне хорошо были видны многоэтажки Херсона, которые молчаливо ждали, что вот-вот наконец-то прекратятся эти обстрелы. И мне хорошо видно, куда приходился прилет той или иной ракеты, которые были сбиты. Остатки все равно падали вниз. Это была неизбежность, поскольку силу притяжения земли никто не отменял. Вот и сейчас где-то далеко вновь сработал панцирь, и укропский подарок, рассыпавшись на мелкие части, упал, не причинив никому вреда. Понемногу к нам на позиции прибывало российское подкрепление. Интенсивно рылись окопы и строились блиндажи. Мы обзаводились новыми соседями и новыми друзьями. Но мучительно хотелось домой и, главное, дождаться нашей победы. Каждый день, уже вечером собравшись в блиндаже, ребята спрашивали: «Ну что, Атарыч, есть что-нибудь новенькое?» И, конечно, новенькое было почти всегда. Я читал парням свои произведения. Читая, исподволья наблюдал за лицами ребят, которые вдруг незаметно становились серьезнее, задумчивее, когда мои строчки, особенно некоторые строчки, будоражили душу и сердце. И это было мне понятно и, естественно, как автору приятно. Значит, я все пишу правильно. Так было всегда, потому что писать неправильно нельзя, никогда, ни в коем случае. Как сейчас помню ранние военные годы, когда выходили мои новые книги «Героями становятся не сразу», «Донбасский характер» и другие. Проезжая рано утром блокпосты, наши ребята тоже спрашивали: «Атарыч, что нового?» И новое у меня было почти всегда. Я раздавал ребятам, дарил свои книги для мам, для невест, для дочек, для сыновей. В общем, для всех, кто просил и хотел читать мои книги. И желание творить присутствовало во мне всегда и не покидает меня ни на одно мгновение. И я знаю, что так будет всегда, ибо это мое состояние души, чему я безмерно рад. Если в человеке есть злоба, и он сделал ее смыслом и сутью своей жизни, то она сжигает его самого, изъедает его собственной горечью изнутри. После некоторого затишья сегодня ночью укрхерои снова попытались застать нас врасплох, но наша защита о панцире сработала безотказно. Зная, что возмездие не заставит себя долго ждать, зная, что будут новые бессмысленные жертвы, укрхерои продолжают идти на это. И каждому да воздастся. А лето продолжало свое шествие, и солнце нещадно палило. Неимоверно жарко было внутри боевой техники, сущий ад. Это было мне знакомо по службе на корабле, когда мы стояли на боевых постах в машинных отделениях, и приходилось нести вахту по 4, а то и по 8 часов. Бывало и по 12 часов. Тогда температура достигала и 80 градусов по Цельсию. Спасала верхняя охладительная система вентиляции, которую обеспечивала и моя холодильная команда. До металла невозможно было дотронуться, можно было получить ожог. Такая вокруг была температура. И нужно было стоять под вентиляцией и следить за приборами, так что эта ситуация мне достаточно знакома. Труднее с молодыми бойцами, которым было по 18-20 лет. Но и с этим мы все справлялись. Оставалось вокруг нас только одно поле, которое по счастливой случайности не сгорело, хотя туда были неоднократные прилеты. И это казалось удивительным. Каждый раз, когда я собирался писать продолжение, то думал, что начну с того, что поле таки загорелось. А нет, пока оно цело. Отмечу только то, что и до нас начали долетать снаряды из пиндосовской дальнобойки. Их отличительная черта — почти бесшумный полет снарядов и своеобразный звук разрыва снаряда, похожий на глухой хлопок. Но нас разве чем-нибудь можно удивить? Парни, ехавшие в тот день из города назад на позиции, рассказали, что они остановились на несколько минут на блокпосте, хотя не собирались этого делать. Решили поделиться с часовыми сигаретами. В это время, пока обменивались взаимными любезностями, впереди и ухнуло. «Елы-палы», — произнес кто-то из ребят, сидевших в машине. «Аккурат там должны были быть мы». Видимо, он успел просчитать временную динамику. «Да», — подтвердил кто-то. «Это уже пиндосовские машинки». Один из бойцов вспылил: «Да неужели нельзя засечь эти шарманки и накрыть всех разом? Ведь есть и космические силы, и другие наши возможности. Где все это? Где?» Несколько нервно закончил он. Все молчали, и в этом молчании была некоторая правда. Правда заключалась еще и в том, что опять по новостям и по сводкам наши дома, наши родные, наш Донбасс под огнем. И понимание этого было особенно болезненным в восприятии. «По военным дорогам Донбасса» — так хотелось назвать когда-то книгу, которая теперь станет частью другой книги, которая называется «Мы уходили на войну, чтобы с нее вернуться». Что испытывает человек, который осознанно берет оружие в руки? Могу сказать точно, Он испытывает ощущение того, что он прав. И эта правда зиждется на его понимании справедливости, которые взывают его разум и душа. Лежа в своей пулеметной ячейке, я держал пулемет в своих руках, а к нему двойной боекомплект, желал бы иметь и тройной, и думал обо всем этом. Хочу сказать, что легко об этом всем говорить и рассуждать тем, кто сидит в своих креслах, в своих кабинетах, стоит на трибунах, размахивая для убедительности руками и, важно, при этом раздувая щеки, бездумно пытаясь фантазировать и вырывать внимание людей из настоящей действительности, предлагая им мир своих буйных фантазий и своих фобий. А вот суньте их с оружием в реальность окопов и блиндажей, и все они потекут мозгами, и не только ими. Вот именно с такой действительностью приходилось порой сталкиваться сегодня, и всю эту реальность усиленно пытаются завуалировать, замаскировать, а иной раз даже выдать за действительность происходящих событий. Именно поэтому все то, что должно сделаться быстро, оперативно и с должным результатом, происходит медленно, наперекосяк. То не вовремя прошла команда, то не вовремя ее отдали, то потерялись документы, и куча всевозможных глупых до абсурда аргументов приводит к недоумению. Вот так и живем, вот так и воюем.